А вот здесь черт его знает, да и с нашей Бланди также есть о чем поговорить, а то осталось слишком много непоняток. С другой стороны, с МДЖ я тоже давно уже не общался. Разрываясь от выбора между, я получил раннее сообщение от Алисы, что окончательно меня добило, ведь еще и Лису я точно не вывезу или все-таки смогу. Слегка приободрившись, я отправился делать кофе, попутно отвечая Алисе максимально нейтрально и дружески, да и не разорваться же мне, так что сегодня буду просто отдыхать. Но сначала кофе, ведь какое утро без чашечки латте, да и завтрак приготовить не помешает. А там и Мэй уже проснется, не все же время сбегать в подземную лабораторию каждое утро. Включив фоном ТВ и поставив сковороду накаляться, я начал без всякой спешки готовить себе кофе, а после можно заняться и омлетом с зеленью, будет самое для завтрака. Сделав жадный глоток, я принялся нарезать зелень. Через пару минут все приготовления были закончены, и я уже дожидался, когда завтрак будет готов. Очередной глоток, но уже не столь жадный, и я возвращаюсь к ТВ. Ведь интересно же узнать, что творится в городе, а то мало ли там теракт какой или война банд после обеда, так что обстановку в городе нужно. Это как с прогнозом погоды, так и здесь порой нужно определиться, стоит ли брать зонт или так сойдет. Безумец на тяжело вооруженном глайдере громит дома моды именитых брендов. Кадры из студии тут же сменились на горящий квартал, где псих в маске домового вовсю кидался бомбочками в форме маленьких тыкв с вырезанными на них озорными мордашками. Больше всего пострадал магазин элитной одежды Родерика Кингсли, буквально сожженный дотла. Страховые компании покроют все убытки кутюрье, но сколько еще будет продолжаться этот хаос, безумствующий в городе? С неприкрытым вопросом к администрации Нью-Йорка произнесла курносая девушка, тут же смещая фокус. Передаю слово Джей Джону Джеймсону. Кадр снова сменился, но уже видами другой студии, где гордо восседал знакомый мне усач. Хмыкнув, я вернулся к готовке раннего завтрака. Снова отпив бодрящего, да и просто вкусного кофе, я начал без лишней спешки проверять омлет на готовность. Убедившись, что в целом съедобно, я был крайне доволен, тут же раскладывая завтрак по однотонным тарелкам бирюзового тона. Допив кофе, я вернулся к ТВ, где Джона уже активно что-то обсуждал со зрителями. Мы не можем оставить это просто так, ведь линчевателям в масках и просто вандалам не место в нашем городе, гневно вещал старина Джеймсон. Сначала они жгут магазины одежды и обносят торговые центры, вынося из них всю электронику, а что потом? Они заявятся к вам в дом, приставят к горлу нож и ствол пистолета и снимут с вас последнюю рубашку. Так что именно мы и должны прекратить это все. Возможно, усилить полицию, создать специальный отряд для ловли этих психов или же организовать вооруженную дружину, как сделать в свое время Крит во время уличных волнений, да простит меня Бог за упоминание этого подонка, все так же эмоционально вещал диктор. А теперь дадим слово нашим зрителям, ведь им тоже не безразлична судьба нашего города, патриотично настроенно продолжил Джеймсон. Дед забыл принять таблетки. Послышался ехидный голос школьника с латинским акцентом. Да, вердодераменти ас Хермана. Поддержал его собрат по разуму. Что и следовало ожидать от маргинальной прослойки нашего общества, сарказм и издевка. Скрипя зубами, но все же сдерживая ярость, произнес Джона. Такие индивиды, как вы, и причастны к хаосу на улицах. Сначала мы торгуете травой, потом сбиваетесь в шайки словно шакалы, а после уже грабите и простых граждан. Есть лаца? Переспросил второй. Похоже на то, на чистом английском ответил школьник. Не переключайтесь. Сразу после рекламы в нашей студии будет эксперт-социолог, с которым мы разберем сложившуюся ситуацию в городе и стране в целом. С арктическим спокойствием продолжил ведущий. Опять смотришь эту жуть? Откуда-то со стороны послышался сонный голос Мэй, что подглядывала за мной одним едва прикрытым глазиком. А что это у нас за сонная милота? Я не сумел удержать улыбку от вида почти спящей Мэй. Да-да, конечно, не переводи тему, льстец, хмыкнула она. А чем это так вкусно пахнет? Не переводи тему, значит, ехидно интересуюсь в ответ. Ладно, считай, что ты меня подкупил. Мэй улыбнулась, сладко зевнув, окончательно прогоняя былую сонливость. На то и расчет, все так же улыбаюсь в ответ и уже молча протягиваю кружечку латте. Ишь, ее улыбка стала лишь шире, с благодарностью приняв чашечку кофе, она сделала аккуратный глоток. Как же хорошо, Мэй зажмурилась от блаженства, а главное, бодрит и заставляет вновь почувствовать себя живой. Спасибо, Питер. Там, кстати, Гарри тебя искал, не мог дозвониться. Как только она немного взбодрилась и поменяла тему, в голосе тут же появились нотки подозрительности. «Я ему наберу, как раз сегодня где-нибудь и встретимся. Спасибо, что напомнила». Нейтрально улыбаюсь в попытке сбросить все подозрения. «Ну, смотри, как там у тебя с Мэри Джейн?» Мгновенно переключилась она на более насущную тему. Наслаждаясь все утро приятным завтраком в компании Мэри, я начал медленно собираться на учебу. Накинув легкий бронежилет, без каких-либо знаков поверх майки и прикрыв его курткой, я привычно отыскал тяжелые армейские берцы, не забыв захватить и смартфон с зарядки. Обняв Мэй на прощание и захватив угольно-черные авиаторы, я завел своего зверя. Приятный рев мотора тут же начал ласкать мой слух, да и погода была на удивление чертовски хороша. Чекнув телефон с расписанием на сегодня, я с удивлением обнаружил там лекцию доктора Биннера о самоконтроле и управлении гневом. Это как минимум должно быть интересно, да и про неогенику он тоже знает немало, но выбор лекции максимально странный. Брюс Биннер может рассказать чего интересного и в других областях, но что поделать, мир не идеальное место. С другой стороны, возможно, удастся заполучить его контакты уже, потом списаться с ним, когда доктор будет свободен, ведь иметь номерок такого любопытного и уже столь выдающегося ученого будет как минимум не лишним. С пару секунд послушав, как рычит мой железный зверь, я все же поехал, а то время все-таки ограничено, да и опаздывать как, то не в моем стиле. С ветерком несясь по городу, я привычно отмечал активно патрулирующие машины полицейского департамента, по ощущениям их стало еще на порядок больше, но криминогенная ситуация в городе ничуть не изменилась, так что решение было явно сомнительным. Или нужно все-таки действовать более жестко и жестоко, как тот же Крит, и почему Джеймсон его так не взлюбил. Мастер и так словно работает по методичке нашего журналиста, но, похоже, старику просто не нравится дерзость и легкость, с какой Крит творит свой беспредел, прикрываясь законом. Размышляя о подобных странностях в жизни, я спокойно проводил взглядом громилу с двумя шокерами в странном изоляционном костюме, что грабил банк на соседней улице, а впереди меня был носорог, что вскрывал плазменным резаком броневичок инкассаторов. Знакомый экзоскелет сидел на нем как влитый. Спокойно игнорируя весь этот хаос и горевшие за моей спиной патрульные машины, я без каких-либо проблем добрался до храма знаний, время еще было, так что я особо и не спешил. Зацепившись взглядом за платиноволосую богиню, что была в белоснежной тунике, я даже не сразу и узнал нашу Бланди, что буквально светилась от естественной красоты. «Привет, Питер», — негромко произнесла девушка, а ее шепот тут же прошелся ласкающим дуновением для моего слуха. «Фелиция, я не знал, как продолжил наш слегка неловкий диалог. Даже не хочешь спросить, как ты, Фелиция, а то, знаешь ли, похищение безумным ученым радости в жизни ничуть не добавляют. Я бы сказала напротив, так и будешь молчать, Паркер», — строго поинтересовалась мисс Харди. «Я же пытался тебя спасти, рискуя жизнью. Все-таки возмутился я, да это вполне вписывалось в мою легенду, так что можно искренне возмущаться тем, что тебя не ценит. Или ты и вправду думаешь, что нашлось бы много храбрецов, готовых лезть под плазменные пушки механического чудовища?» Я слегка навис над нашей плативолосой красоткой. «Я знаю, прости», — неожиданно вымолвила девушка, обезоруживающе улыбнувшись, пусть и слегка виновата. «И все же надо мне как-то выплеснуть негодование, а ты вроде как крепкий, Паркер, даже очень». Виноватая улыбка сменилась на игриво-озорную. «Как скажешь, но учти, к ужину я должен быть живым и условно целым, а то тетя заругает». Спокойно отвечаю ей в тон: «Не делай из меня какого-то монстра, Питер, от меня ты уйдешь как минимум живой». Честные глазки этого ангела слегка выбили меня из колеи, тут же заставив потерять свою последнюю мысль. Молчание – знак согласия, вот и славно. Уверенно взяв мою руку под локоток, она уверенно повела меня куда-то вдаль по коридору. Это можно расценивать как домогательство, также честно интересуюсь у нашей Бланди. «Да?» – полуутвердительно интересуется девушка. «Естественно. Мгновенно строю из себя невинность. Какой ты Бука, Паркер?» С наигранной обидой девушка надула губки. «А уж про твою вредность я и вовсе молчу. Приятно, когда кто-то ценит твою вредность». Тут же хищно расплываюсь в улыбке. «Ты невыносим, Питер», — прикрыла глаза Бланди. «Я знаю». Самоуверенная улыбка окончательно добивает ее. Правда, этим шагом я и сам завел себя в тупик, ведь я так и не знал, о чем говорить, словно какой-то школьник, потерявший дар речи, но я должен быть выше этого, Правда, Фелиции как-то на это было все равно, и она с бульдожьей уверенностью вела меня дальше. «Этим ты мне и нравишься, самовлюбленно снобский». Все-таки оборвалась на полуслове мисс Харди. «Как вижу, я вам помешал», — нагло усмехнулся Осборн, появившийся, словно демон из табакерки. «Да, а теперь проваливай, Гарри», — тут же грубо послала девушка моего комрада. «Но, мисс Харди, я также являюсь держателем вашего фонда и жертвую солидную часть своих доходов на вашу благотворительность, так что не смейте мне приказывать». Мгновенно осадил ее Осборн арктически холодным тоном, максимально походя на Нормана. «Не думал, что удастся тебя выследить прямо здесь», — усмехнулся товарищ. «Какого черта, Гар, ты следишь за мной? Тут же принимаю агрессивное выражение лица, или это уже перебор? В час крайней нужды, и когда тебя долго нет», — ответил вопросом на вопрос товарищ. «Тогда ладно, тут же успокаиваюсь, ведь друг тоже переживает, благо что в нужных мне местах связь тупо не ловит, так что отследить меня будет сложно, но что-то я не думал об этом, а это как минимум косяк, который нужно исправлять. Я вам не мешаю, мальчики», — с холодной яростью в голосе произнесла Фелиция. «Ничуть, солнце», — тут же ответил Осборн, уже пытаясь куда-то меня увести, но хватка девушки была стальной, и она настойчиво пыталась вернуть своего Паркера обратно. «Вопрос был не к тебе, Гарри», — тихо произнесла наша снежная королева. «И вообще мы хотели обсудить с Питером недавнего линчевателя, что спас меня. Уже значит мы. Как любопытно и внезапно все развивается. Ты, кстати, Норм», словно что-то вспомнив, нейтрально интересуется комрад. «Вот и хорошо. Кстати, стильная туника тебе идет», — не получив хоть какого-то ответа, он продолжил. «Да что с этого линчевателя взять, он явно очередной псих в техноброне», — говорю, как не псих в техноброне. Осборн криво улыбнулся. «И явно не герой, а если я и не прав, то нам не нужны такие герои. Именно поэтому тут и говорить не о чем». Осборн кивнул для придания своим словам более уверенного звучания. «Но как же наш разговор, в который ты столь бесцеремонно влез?» Все-таки взорвалась девушка, наконец-то повысив голос на этого нахала. «Продолжите его на моей вечеринке прямо сегодня». Осборн безукоризненно улыбнулся, что-то тапнув на смартфоне. «Приглашения уже должны были прийти, так что отказы не принимаются». Гарри стал еще более довольным, и пока девушка вчитывалась в текст, он просто утащил меня в аудиторию. «И что это было?» «Спокойно интересуюсь у друга. Просто давно не виделись и не тусили вместе, так что сорян. Явись ты раньше или сам бы загляни ко мне, то не пришлось бы уводить тебя от нашей платиновой чики». Комрад виновато опустил голову, но улыбаться не перестал. «Так ты придешь на пати?» — с надеждой интересуется товарищ. «Ну, раз ты пошел на то, чтобы испортить отношения с семейством Харди ради этого приглашения, то я просто не могу отказаться. И все-таки улыбка у этого засранца чертовски заразительная, так что я не мог не улыбнуться в ответ. Бомбезно, братишка». Улыбка комрада стала лишь шире. «У нас будут и звездные гости. Кстати, ты слышал, что сегодня будет лекция с самим Брюсом Биннером? Я как узнал, то тут же сорвался на учебу. Как думаешь, удастся ли его завербовать в компанию?» С искренней надеждой в глазах поинтересовался старый друг. «Ты бросил свои любимые железяки ради какого-то мужика с ученой степенью?» — провокационно интересуюсь у друга, при этом совсем не скрывая ехидности. «И вовсе я не бросил свои любимые железяки. Передразнил меня же комрад. Все свое ношу с собой», — улыбнулся он, концентрируя внимание на массивных часах. «Дистанционный запуск по геолокации?» — задумчиво хмыкаю. «Я знал, что ты оценишь, братишка». Осборн довольно улыбнулся. «Ты уже доработал систему с прошлого раза?» — спокойно интересуюсь у Гарри. «Отто помог мне доработать все незначительные огрехи». Улыбка комрада немного увяла. «Тогда при случае поделишься исходным кодом, а то интересно же, что ты там накрутил». «Само собой», — он вновь широко улыбнулся, но подобная перемена настроения не осталась мной незамеченной, но дело его. Все так же говоря о всякой мелочи и будничной рутине, мы добрались до аудитории и заняли места на галерке, как лучшие точки для обзора. Спустя какое-то время показался, и наш лектор, Биннер, мало походил на ученого. Стильная канадка, аккуратная шотландка, да и сам он выглядел как бодибилдер в лучшие годы на пике своей формы. Хорошо подогнанный костюм, тройкой туфли и крокодиловой кожи окончательно рушили образ неогенетика или чем он там вообще занимался. Даже сам Тони Старк не выглядел таким пижоном, как наш сегодняшний лектор, а это о многом говорит. Кинув свой винтажный саквояж на преподавательский стол, Биннер безукоризненно улыбнулся, словно настоящий рокстар, своим самым преданным фанатам, и, коснувшись солнцезащитных очков, в один миг превратил их в обычные. Сегодня мы поговорим о такой полезной штуке, как контроль, ведь без самоконтроля мы склонны к саморазрушению, так зачем же вести деструктивный образ жизни, когда можно созидать? Вновь идеальная улыбка чуть меня не ослепила, а спустя пару секунд послышались и аплодисменты от женской половины нашей аудитории. «Скажите, профессор, а вы свободны сегодня вечером?» — послышался неожиданный вопрос от брюнетки с точеной фигуркой. «К сожалению, вынужден вам отказать, мисс», — с прискорбием ответил лектор, тут же показывая всей аудитории кольцо. «Я давно в браке с работой». Брюс улыбнулся, а из зала послышались смешки. «Но это ничуть не мешает нам пересечься за чашечкой латте». Игриво подмигнув брюнетке, он все так же уверенно продолжил. «Самодисциплина, самоконтроль и самосовершенствование – три столпа для развития любого разумного человека», — патетично продолжил Биннер. «Не всегда удается придерживаться этих принципов на постоянной основе, но мне удалось подобрать удачный химический состав, что на некоторое время позволяет вывести мощность вашего мозга до пиковых показателей». Буквально через секунду в руке лектора уже показалась небольшая прозрачная коробочка с таблетками, что он ловко вытащил из саквояжа. «Многие ученые-мужи заверяли меня, что это невозможно, но мне все-таки удалось это синтезировать, как там говорят алхимики. Запечатать удачу во флакон, подарить любовь, ненависть – все это не больше, чем химия. Так же и с самоконтролем, ведь нет ничего легче, когда твое тело и разум в полном порядке и им хватает всего. Из побочных эффектов в меру повышается аппетит, легкая сонливость и ускорение метаболизма в целом, но это и не такая большая цена за повышенную продуктивность, не так ли?» — ехидно поинтересовался лектор у притихшей аудитории. «А что насчет привыкания, передозировки и прочих медикаментозных нюансов, о которых вы явно умолчали, доктор?» Гарри неожиданно встал со своего места и начал задавать весьма разумные вопросы. «Мистер Осборн, я полагаю?» — Биннер скупо кивнул. «Студенческую практику я как раз проходил в компании вашего отца, так что не понаслышке знаю о въедливой натуре всех Осборнов». Брюс усмехнулся. «Привыкание, конечно, есть, но, а кто бы отказался от кристальной ясности ума в угоду повседневной серости бытия? Кто пойдет на намеренное замедление когнитивных способностей, когда можно ускориться? Где тот глупец, что на это пойдет?» — лектор ехидно продолжил. «Молчите? Что ж, вот и ваш ответ. Передозировка возможна с любым лекарством, и при должной безалаберности все можно превратить в яд. Было бы желание или отсутствие мозгов». Биннер саркастично усмехнулся. «Здесь все как с обезболивающим. Сначала ты пытаешься заглушить им боль, потом подсаживаешься и так по нарастающей. Но, к сожалению, это проблема практически всех медикаментов, изменяющих сознание. Последствия есть у всего». — хмуро кивнул лектор. «У МЗТ-48 все указано в сопроводительной документации, ведь мне нечего скрывать, и как любой честный ученый я планирую на этом зарабатывать. У меня была задача, и я решил ее». Уже более сдержанно улыбнулся доктор, убирая свои чудо-пилюли обратно в саквояж. Когда лекции закончились, а Гарри решил остаться с Биннером и попытаться его завербовать, я неспешно поехал на место вечеринки. В этот раз комрад вновь решил отдохнуть в баре Тумса, но предусмотрительно взял в аренду весь бар, так что это должно быть как минимум интересно. Главное, чтобы кто-нибудь не заявился без приглашения, а то снова будет бойня. Как же я от всего этого устал, хочется просто немного расслабиться, но что поделать, уж таков наш город. Вскоре показалась и высотка с баром Тумса, а я слегка добавил газу, совсем не желая размышлять о грядущем разговоре с Фелицией. Заняв наилучшее место на практически пустой парковке, я задумчиво хмыкнул, неужели все-таки приехал слишком рано? А впрочем, плевать, ведь это ничуть не помешает мне напиться вдрызг. Слегка потянувшись и размяв немного затекшую от дневной рутины спину, я довольно быстро добрался до стойки администратора, за которой стояла обворожительная мисс с пепельно-серыми волосами. «Паркер, Питер Паркер», — привычно отвечаю на вопросительный взгляд. Секунда ожидания, и она располагающе улыбается в ответ с нотками легкого удивления в глазах. «VIP-лифт уже ожидает вас». Нежно нажав на одну из неприметных кнопок, девушка мгновенно активировала лифт, что тут же пришел в движение и уже вскоре приветливо распахнул свои двери. Лаконично кивнув, я без каких-либо проблем направился дальше и уже через пару минут был на последнем этаже бара, размышляя о том, что после моего крайнего появления здесь многое изменилось, и теперь это место уже не походило на берлогу бывшего пилота армии ВВС США, а и правда напоминала бар, пусть и все еще такой специфический. Без лишней спешки, добравшись до барной стойки и заказав себе виски, начинаю потихоньку вливаться в атмосферу вечеринки, пусть здесь пока и никого нет, но это же не помешает мне напиться, а вот ускоренный метаболизм и невосприимчивость к ядам вполне себе могут. С другой стороны, это ничуть не мешает мне просто насладиться вкусом, ведь так, попросив бармена кинуть пару кубиков льда и следом сделав скупой глоток из стакана, я тут же оценил, что ирландский виски был вполне себе американским, и причем сильно разбавленным. Мгновенно среагировав на мою реакцию, ушлый бармен внезапно поспешил извиниться, заменив мой стакан с виски на старый добрый бурбон. На удивление, бурбон подделывали намного реже, возможно, виной тому, что он был не так в ходу, как виски, а впрочем, у нас разливали паленый алкоголь любого бренда, был бы спрос, как говорится, так что за этим нужно внимательно следить. Впрочем, все это не столь уж и важно. Залпом осушив стакан и показав жестом обновить его, я вновь вернулся к размышлениям о том, чем же мне сегодня все-таки заняться. Признаться, если ничего не происходит, то я начинаю скучать, значит ли это, что я стал адреналиновым наркоманом, или все остальное уже просто приелось, но я ведь так скучал по всей этой обыденной жизни и рутине, что была пропитана повседневностью, и вот наконец-то ее обретя, я чванливо скучаю. Как там говорится, все человеку мало и хочется еще, мы вечно недовольны тем, что имеем, пожалуй, именно это и дарует нам стимул для роста над собой и последующего развития. Хотеть, желать, иметь. С другой стороны, есть также аскетизм, и сразу вспоминается Рождественский с его стихами, и пусть за точность не берусь, но что-то в этом есть. Человеку надо мало, друг один, и враг один. Человеку надо мало, после грома, тишину, жизнь одну, и смерть одну. Это, в сущности, немного. Это, в общем-то, пустяк, человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Вопрос лишь в том, сумеешь ли ты ценить ту малость, что имеешь, или все-таки вечный голод будет пожирать твое спокойствие из раза в раз, став преданным спутником до конца твоих дней. Бродяга, искатель и жадный творец, в этом все люди, и нам свойственно ошибаться, не знать и вечно искать ту золотую середину, которой на самом деле и нет. Мы вечно недовольны тем, что имеем, и не ценим, что есть. Вспомнив теплую улыбку Мэй, с которой она обычно меня встречала, я не сумел не улыбнуться в ответ, пусть это лишь и воспоминание, но ведь она дома, и я все еще могу ее порадовать и вновь увидеть ту самую улыбку. Поймав на себе странный взгляд от бармена, я выразительно хмыкнул, давая понять, что это явно не его дело. За секунду осушив еще один стакан и уже негромко попросив добавить льда, я вновь погрузился в размышления. Последнее время я все чаще и чаще начал ловил себя на мысли, что мало что стало приносить мне радость в этой жизни. Музыка не цепляет, как раньше, еда стала в меру однообразной и пресной в своем большинстве, а многочисленные исследования, проекты и все прочие эксперименты и вовсе потеряли былую значимость. Хмуро вздохнув, я вытащил из внутреннего кармана беспроводные наушники, осушив еще стакан и показав жестом обновить. Я спокойно вытащил вакуумные наушники из чехла, в котором они на постоянной основе заряжались. Следом в моих руках появился и смартфон. Молча перебирая все собранные плейлисты, я все-таки остановил свой взор на северогерманском фолке с традиционно диким звучанием. Подобная музыка меня успокаивала и давала возможность войти в медитативный транс и уверенно работать или заниматься какой-то скучной рутиной, по типу калибровки и отладки тяжелой брони и репульсоров. Максимальная собранность и погруженность в процесс, что еще надо, не так ли? Взгляд бармена стал еще более странным, видимо, он слышал то, что слушаю я. Наверное, со стороны я вполне себе могу сойти за сектанта или кого-то еще из их братьев, глушу бурбон, не спешу излить душу первому встречному бармену и слушаю какую-то странную музыку. Но парень предусмотрительно молчал и не мешал мне наслаждаться спокойствием и легкой медитацией. Наслаждаясь крайне бодрой музыкой, я все же обратил внимание, что взгляды всех людей были прикованы куда-то в сторону. Осушив еще один стакан и повернувшись в полоборота, я зацепился взглядом за открытые двери, что вели, по всей видимости, куда-то на террасу. Вскоре наконец-то стало понятно, почему все так увлеченно смотрели вдаль, ведь там показался никто иной, как сам Гарри Осборн в своем тяжелом доспехе. Теперь комрад и правда слегка походил на рыцаря нового миллениума, и никак иначе, да сверхсовременные латы придавали ему бравый вид настоящего воина, пусть он и слегка не вписывался в интерьер нашего бара. Аккуратно приземлившись прямо на террасе, наш плейбой, миллиардер и просто славный парень тут же покинул свои латы, что мгновенно распахнулись, явив нам виновника торжества словно миссию. Пару раз тапнув что-то на часах, комрад тут же отдал приказ броне закрыться, а то вдруг еще кто угонит, и безукоризненно улыбаясь, направился прямо ко мне, попутно здороваясь с особенно важными гостями, что собрались на вечеринке. «Что за адскую музыку ты слушаешь, Пит?» — с неожиданным интересом спросил Гарри. «Отерголупи», — спокойно отвечаю, убирая наушники. «Что?» — вопросительно поднял брови товарищ. «Видимо, тебя все-таки нужно почаще вытаскивать отдыхать, мой слишком занятый друг». Комрад улыбнулся. «А то слушаешь не пойми что. Такой музыкой девушки не соблазнишь», — словно опытный гуру произнес Гарри. «А вот устроить набег так и хочется. Пожалуй, я все же возьму их на заметку». Осборн улыбнулся еще шире и даже более довольно, чем прежде. «Так просвети же меня, о великий, какая музыка нравится девушкам», — ехидно интересуюсь у друга. «Рок-баллады», — отвечает он вопросом на вопрос. «Рок-баллады», — непонимающе переспрашиваю. «На самом деле я без понятия». Гарри следом рассмеялся. «Тоже мне Казанова, а то», — улыбнулся комрад. «Ну, ты же знаешь, Пит, что я подкатываю не с целью расширить музыкальный вкус и плейлисты, да и с моим смазливым личиком это несложно», — видел свежие фото своего скромного братишки в тиме. Самодовольно интересуется сборной, увидев легкое непонимание на моем лице, тут же показывает фото со своего смартфона, где он красуется, паря в тяжелой броне корпорации ТИЛ на фоне Chrysler Building. «Пафос так и прет, не думал, что ты стал настолько же властолюбив, как мистер Росс, но мне нравится, ведь главное, что выглядит стильно». «После той фотосессии свежего выпуска тими акции, наверное, подорожали?» «Спокойно интересуюсь у друга делами компании». «Ты, как всегда, зришь в корень, Пит. Согласись, что фотки и правда вышли шикарными». Гарри вновь попытался ослепить меня своей безукоризненной улыбкой, и ему это почти удалось, но я никогда особо не разделял их этой любви к улыбочкам. Но одно дело, когда это обворожительная мисс, и совсем иное, когда тебе довольно скалится абсолютно все, видимо, во мне все еще крепок русский дух и хмурая суть с извечной меланхолией, что так и норовит сожрать тебя изнутри. Делать фотки со вкусом ты умеешь, и этого у тебя не отнять. Может, тоже устроить схожую фотосессию в тяжелой броне? Задумчиво интересуюсь у комрада, что уже заказал себе тоже, что и мне, попутно обновив и мой заказ. Я только за. Если что, могу даже помочь и пофоткать. Согласись, ведь не часто такое кому-то предлагает сам Осборн. Усмехнулся товарищ. С камерой справится каждый, так что я тебя умоляю. Хмыкаю в ответ. Может и правда устроить фотосессию, заведу себе какой-нибудь левый аккаунт и буду периодически выкладывать стильные фоточки, дабы немного потешить свое эго. А то почему другим можно, а мне нельзя? Размышляя над этим все больше, я услышал недовольное фырканье Гарри. «Ты что, все это время глушил чистый бурбон?» Не скрывая беспокойства, произнес комрад. «Какие крепкие пошли нынче ученые!» «Э, нет, брат, завязывай ты это! Странная музыка, море алкоголя, это как минимум первые признаки депрессии, а я не хочу, чтобы мой друг грустил!» Приободряюще улыбнулся Осборн. «Так что давай по крайней идем веселиться!» Резко чокнувшись, мы залпом осушили наши стаканы. «Ну и дрянь!» – нехотя произнес Гарри. «А ты думал, чего я такой хмурый сижу? Ах ты!» – улыбнулся еще шире товарищ. «Подловил. Я тут пытаюсь ему помочь, а он морщится от того, что бухлишка не очень. Ладно, так и быть, я внесу этого поставщика в корпоративный черный список, а теперь пошли веселиться. Я слышал, там и твоя блонди скоро должна подойти», — усмехнулся комрад. В очередной раз, что-то тапнув на своих часах, Гарри резко запустил танцевальную музыку, словно профессиональный диджей. Людей уже стало на порядок больше, так что и движа прибавилось, но вскоре всеобщим вниманием завладел еще один гость в тяжелой броне и с реактором в груди. Все так же приземлившись на той же самой террасе, железный человек довольно шустро покинул свои латы, улыбаясь, словно голливудская звезда, он игриво подмигивал различным мисс и мадам. Без какой-либо спешки он двигался прямо к нам, попутно отвечая на рукопожатие от всех уже знакомых людей. «Паркер Осборн», — нейтрально произнес он. «Мистер Старк», — почти синхронно ответили мы в тон собеседника. «Я крайне наслышан о ваших талантах, Питер». Старк хищно улыбнулся. «Гарри мне все рассказал». Комрад тут же попытался слинять, сославшись на важные дела, но я мгновенно его перехватил. «Неужели? елейным голосом интересуюсь у Старка, попутно изучая товарища пронизывающим взглядом. «Прекрасная работа, Паркер. Не думал, что кто-то сумеет оживить один из моих уничтоженных доспехов и обойти защитную систему брони», — не без тени уважения произнес миллиардер и с каким-то странным интересом в глазах. «Вот оно как», — уже более спокойно отвечаю, слегка ослабляя хватку и отпуская Гарри. «Вы мне льстите, я просто помог довести другу груду металлолома, а Осборн, как всегда, преувеличивает. Да, дружище, хладнокровно интересуюсь у комрада. Отрадно видеть такую скромность». Старк вновь хищно улыбнулся. «Как насчет пойми в мою компанию в отдел безопасности и после его возглавить?» Зашел с неожиданных козырей он. «Мне бы пригодились такие юные дарования, как вы». Мистер Осборн крайне нахваливал вас, Питер. Арктически спокойный взгляд железного человека буквально промораживал. «Благо я паук, и мне все равно на такие фокусы. Так что не на того напал дядя». «Вынужден отказаться, мистер Старк». Какая-то секундная пауза и две пары удивленных глаз с нескрываемым интересом уже прожигают меня. «Я ценю собственную свободу превыше всего. Все-таки поясняю озадаченному герою, которому, по всей видимости, впервые отказали. Пит у нас такой», — тут же улыбнулся Осборн. «А теперь прошу меня извинить, но другие гости тоже не ждут». Воспользовавшись моментом, Гарри ловко слинял, оставляя нас со Старком в некомфортной тишине. «Я понимаю и в целом даже разделяю твою независимость. Сам был таким же раздолбаем, пока не пришлось всерьез взяться за ум». Миллиардер улыбнулся с неожиданной теплотой. «И все же ты подумай, ведь я не часто разбрасываюсь подобными предложениями». И тут я словил дежавю, невольно улыбнувшись, и Старк уже явно по-своему истолковал мою мимолетную улыбку. «Ведь жизнь полна возможностей, так что не стоит отказываться от каждой из них в угоду собственному эго». Видимо, и правда вспомнил себя в мои годы, и вновь улыбнулся. «Золотые слова, мистер Старк», — отвечаю максимально нейтрально. «И все же мне интересно, как ты обошел мою систему защиты», — с неожиданным нажимом произнес миллиардер. «Не хочешь работать в штате? Так всегда можно заключить контракт на разовую услугу, скажем, миллионов на 5, задумчиво произнес он. «Соглашайся, Паркер, ведь тебе явно нужны финансы и на собственные проекты», — уже более хищно произнес Старки. «Ты же сам так хотел этой свободы», — максимально саркастично закончил он. «К сожалению, вынужден вам отказать, мистер Старк, да и к тому же услуги частной консультации я уже обещал Оскарпе. Думаю, Норман будет против, что вы перекупаете его перспективных сотрудников». Все так же максимально нейтрально пытаюсь отбрить этого пижона. «Я бы не был так категоричен на твоем месте, Питер», — угрожающе произнес миллиардер. «Благо вы на своем». Тут же вставляю ехидную шпильку, перебивая его речь. «Паркер», — обвинительно послышалось откуда-то со спины. Резко обернувшись, я сталкиваюсь лицом к лицу с Фелицией, непроизвольно ее целуя и уже совершенно рефлекторно прижимая девушку к себе. «Ну, не буду мешать», — ехидно произнес Старк, оглаживая свою испаньолку, и удалился прочь. Поцелуй уже слегка затянулся, но девушка не спешила отстраниться или влепить мне пощечину, и вот это уже слегка выбивалось из привычного флирта с мисс Харди. С другой стороны, ее губки чертовски вкусные, и даже не хочется прерывать эту случайность. Спустя еще полминуты она все же разорвала наш поцелуй, оставляя меня в легкой растерянности. Ведь между нами ничего нет. Или уже все-таки есть? Как же все порой бывает сложно и чертовски запутано. «Спасибо», — тихо произнесла блондинка, отстранившись. «Всегда пожалуйста», — отвечаю практически на полном автомате, все еще пребывая в слегка пришибленном состоянии. «Любой бы поступил точно так же на моем месте, дурак», — улыбнулась Фелиция, легонько ударив меня кулачком в грудь. «Какой уж есть». Даже как-то не было желания спорить, ведь и правда дурак, что столько времени игнорировал такую девушку под боком. «Скажи, Паркера, что ты думаешь про линчевателя?» — с крайне серьезным и до нельзя озабоченным видом поинтересовалась мисс Харди. «Все просто, я ведь не думаю о нем», — мгновенно отвечаю с легкой улыбкой в ответ. «Это не ответ, Паркер», — ловко парировала Фелиция мою попытку уклониться. «Он же вроде как линчеватель, устраивает самосуд, нарушает закон, убивает и пытает людей», — рассудительно и в меру спокойно продолжила девушка. «Но кто-то считает его героем», — закончила она, смотря максимально честно прямо мне в глаза, словно я что-то должен был ей сказать. «С другой стороны, а должен ли я что-то вообще говорить?» «Не молчи, Паркер», — тут же возмутилась блондинка, явно уловив, что я пытаюсь попросту отмолчаться. «И вообще возьми на себя ответственность. Неожиданно продолжила шокировать меня дальше мисс Харди. Слегка ее приобняв и внимательно посмотрев в глаза, я тихо заговорил, едва слышимо мурча ей на ушко. Секунда, еще одна, и девушка уже млеет в моих руках. Чертовски удобный навык, не правда ли? Способность или мутация? Да черт его знает что, это не так уж и важно. Главное, что работает и помогает отвлечь внимание. Третий раз повторять не буду, ведь я не думаю о линчевателе. Да и зачем, когда рядом есть столь обворожительная мисс? Или ты хочешь усомниться в моих вкусах? Ехидно интересуюсь у застывшей блонди. Какой же ты, Паркер, пошляк? Внезапно смутилась она от картины, представленной в голове. Уж какой есть. Ничуть не смущаюсь я, все еще не спеша выпускать ее из объятий. Спасибо, Питер. Слегка приблизившись, прошептала она мне на ушко. Всегда пожалуйста, котенок. Непроизвольно вырвалась у меня. А ведь она и правда была сейчас похожа на взъерошенного котенка, но черт возьми, почему это так и почему я не могу не улыбаться? Что за ехидные улыбочки, Паркер? Тут же включила режим снежной королевы блонди. Я не поняла, ты издеваешься, Паркер? С максимальным возмущением произнесла девушка, уже вовсю проявляя собственнические качества. Но хоть что-то ответить ей я уже не успел. Хой, хой, хой. Разнесся зловещий клич со стороны уже так ненавистной мне террасы. Мгновение, и к нам влетает ряженый псих на массивном глайдере, которого я уже успел увидеть в утренних новостях. И какого черта его принесло именно к нам? Нельзя спокойно провести даже один день? Впрочем, так определенно веселее. Осталось придумать, как его обезвредить без лишнего палева и шума. Тыквенную пиццу заказывали? Хищно скалился домовой, проводя взглядом по заставшим в оцепенении людям, что еще до конца не поняли, во что они вляпались. Никто не заказывал, что шпицца всем даром. Безумно рассмеялся психопат и начал неожиданно кидаться бомбочками в форме маленьких тыковок с ехидными мордочками. И никто не уйдет обиженным. Всем хватит, самодовольно вещал ряженый чудик.